Наташа подошла ко мне. «Давайте я перевяжу». «Не надо», — сказал я резко. «Ради бога, не надо». «Почему вы все всполошились? Пустяковая царапина». Мигнула во все небо зорница, и глухо проворчал гром. В реке тяжело плеснула рыба. Сразу стихло, потемнело. «Будет дождь. Пойдемте, а то захватят в темноте». Снова мигнула зорница. Явственней прогремел длинный гром, лес зашумел, подул ветер. «Роговин?» — спросил я. «Сейчас нет поезда на Москву?» «Есть». «Да вы что, с ума сошли?» — крикнула Нина. «Ночью под дождем ехать в Москву, да еще с окровавленной рукой!» «Я вас не пущу», — сказал Семенов. «Все ночуют у нас. На даче тесно, мы там оставим любимого с Игорем и нянюшкой, а сами пойдем на сеновал, там тепло и сухо». На обратном пути Наташа не сказала ни слова. Роговин шумно дышал, говорил, что слышит запах дождя. Зорницы были зловещи, верхушки сосен шумели, гром гремел над самой головой. «Хорошо!» — крикнул Роговин. «Ночью гроза в лесу. Слышите, как пахнет сосной? Вот здорово! Нас венчали не в церкви, ни с попом, ни с венцами», — запел он низким тенором. Упало несколько капель, потом стихло, стало тепло и душно. На даче, на веранде, Наташа молча перевязала мне руку. Рука распухла, и йод прожег ее насквозь. Я промолчал. Наташа подняла на меня холодные темные глаза. «Вы ждете, чтобы я крикнул?» «Нет. Я думаю, что вы засорили рану». «Очевидно, ногти не всегда бывают стерильными». Она отвернулась. «Как все это нелепо», — сказала она. «Нелепо и неинтересно. Вы болтаете глупости, я тоже. Не нужно это. Зачем?» Шел шумный дождь, плескал по лужам у крыльца. Далеко за лесом мигали голубые зорницы. Ночная встреча. Семенов перетащил на сеновал ковер, и мы по очереди перебегали под дождем. На сеновале было темно, тепло. Над самой головой барабанил дождь. В окно были видны далекие огонь семафора, лес, звезды среди разорванных туч. Рука набрякла, сильно ныла, хотелось лежать на сене, не вставая, сутки, недели. Дождь полил с новой силой. Серединский тихо запел «Мы никогда друг друга не любили» и разошлись, как в море корабли. «В затрепанном романсе, и вдруг такой точный образ», — сказал я Семенову, — «мы разошлись, как в море корабли». Вы знаете, как корабли расходятся ночью? Это очень тоскливо. Вы видите только бледные огни. Они проплывают мимо, и неизвестно, кто там, куда они идут. Все долго смотрят, и лица становятся печальнее, строже. Матросы говорят, от ночной встречи заходится сердце. Один капитан рассказал мне чудесную историю о такой вот встрече. «Расскажите», — попросил Роговин. «Под дождь хорошо слушать». Начало простое. Он полюбил. Это не была обычная морская любовь, двухдневная любовь в порту. Она была замужем. По его словам, она была прекрасна. «Вы понимаете, — говорил он, — я весь дрожал, когда первый раз увидел ее у себя на палубе грузового засаленного парохода. Мы стояли в Батуми. Мы только что возвратились из Владивостока. Она пришла ко мне и сказала: «Я узнала, что вы вечером идете в Сухум. Возьмите меня, капитан. До завтрашнего утра нет пароходов, а мне надо попасть в Сухум, возможно, скорее. Ради бога, возьмите меня. Я заплачу за проезд». «На грузовых пароходах мы денег не берем», — ответил он. «По вашему лицу я вижу, что вам нужно в Сухум до зарезу. У нас нет кают, но ночью я стою на вахте до самого Сухума и смогу вам предоставить свою койку». Она смутилась и покраснела. «Ничего», — ответил он, — «там ключ внутри». «Капитан, я вовсе не считаю вас, но мне стыдно занимать вашу койку. Вы отходите в 8 часов. В Сухуме вы будете завтра в полдень. Неужели у вас вахта длится 16 часов?